Глава вторая. Недавно домовладельцы Девкина переулка обратились в городскую думу с просьбой переименовать его в Елоховский переулок. По их свидетельству, им более невозможно было жить в переулке со столь неблагозвучным названием. Комиссия по регулированию города Москвы, рассмотрев обращение, оставила просьбу без удовлетворения, поскольку признала, что название «Девкин переулок» имеет историческое значение. Члены комиссии не видят в названии переулка ничего неблагозвучного или зазорного. Оно пошло не от девиц легкого поведения, а от работниц с ближайших фабрик, имевших обыкновение здесь селиться. В доме Юдиной по Колодезной улице в Сокольниках жена слесаря В. в отсутствии мужа его же бритвой перерезала себе горло, предварительно перебив топором всю посуду и мебель. Записки, объясняющие свой поступок, покойная не оставила. Ежедневная газета «Утро России» 23 апреля 1910 года. Лучший день для свадьбы – Красная Горка. Первое воскресенье после Пасхи. 9 недель из-за поста и праздника в церквях не совершают таинство бракосочетания, поэтому свадеб на Красную Горку играется великое множество. Посмотришь по сторонам, и кажется, что вся Москва только свадьбами и занимается. Весна, листочки зеленеют, почки на деревьях распускаются. Кажется, что ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало, как сказал поэт. Когда Владимир спросил, на какой день назначить свадьбу, Вера, не раздумывая, ответила: «На 25 апреля. На какой же еще?» Владимир не возражал. Возражать он начал, когда речь зашла о том, где играть свадьбу, да кого пригласить. Вере свадьба представлялась скромным, уютным праздником в кругу близких. Мама, тетя Лена, несколько гимназических подруг. Брат Владимира Алексей. Других родственников у мужа не было. Кто-то из его друзей. Помпезности многолюдия не хотелось. Бракосочетание – интимный праздник, глубоко личный. Если вдуматься, то все, кроме жениха и невесты, то есть уже мужа и жены, на нем лишнее. Но Владимир думал иначе. «Ты пойми», — сказал он, пытливо заглядывая Вере в глаза, «я адвокат, и мой круг общения весьма велик. Если одного пригласить, а другого не пригласить, то неизбежно пойдут обиды и отношения осложнятся. Да и репутация моя пострадает от скромной свадьбы. Скажут, плохи дела у холодного, если даже по такому случаю на хорошее застолье у него средств не хватило. А этого допустить никак нельзя». От этого доверительного «ты пойми» и взгляда, которым сопровождались эти слова, Вера просто млела. Таяла, как лед на июльском солнце. И, конечно же, все понимала, потому что нельзя было не понять. Да, надо пригласить всех, чтобы никому не было обидно. Да, Владимиру надо поддерживать репутацию, чтобы хорошо зарабатывать и достойно содержать семью, их семью. Увлечение автомобилями, к слову, будь сказано, тоже требует немалых денег. Ну и вообще. Платье Вера шила у самой Надежды Ламановой, поставщицы двора ее императорского величества. Очередь на пошив ее ателье была расписана аж до ноября, но выручила тетя Лена, Елена Константиновна. Надежда Петровна шила костюмы для художественного театра. Тетя Лена, хотя и служила в малом, но знакомства в актерской среде имела самые широкие. Ей не составило труда получить для любимой племянницы записку к Ламановой от самой Ольги Книпер-Чеховой. Верочка приехала на Тверской бульвар, предъявила записку и была тотчас же принята. Не Ламановой, конечно, чайник Книпер-Чехова приехала, но одной из лучших ее мастериц Софьей Павловной. Про Софью Павловну в Москве говорили, закатывая глаза и с придыханием, потому что была она не мастерица, а настоящая кудесница. Любой недостаток могла скрыть, а достоинство подчеркивала столь изящно, что они представали в самом наивыгоднейшем свете. «Полнота красит женщину», — сказала Софья Павловна, окинув Веру быстрым цепким взглядом. Вера скорбно вздохнула. «Полнота, конечно, придает миловидности, но ей бы хотелось выглядеть немного иначе. В мечтах Вера видела себя тоненькой, хрупкой, изящной тростинкой. Когда спускалась на землю, расстраивалась. И рост маловат, и лодыжки толстоваты, да и лицо слишком уж округлое. Миловидно, но не изящно». Софья Павловна мгновенно все поняла, словно прочла книгу Вериной души. «Атласная, с прямым, плотно прилегающим корсетом и срезанным шлейфом», сказала она тоном, исключавшим любые возражения. «Да и кто бы осмелился?» «Декольте и по подолу кружевами. Вставки экрю?» «Нет, обойдемся без вставок». Вере дали образцы. Она выбрала ткань. Софья Павловна похвалила ее вкус и велела принести отрез. Когда Вера увидела материю целиком, то утвердилась в своем решении окончательно. Одно дело лоскуток в руках мять, и совсем другое видеть во всем великолепии. А затем началось волшебство. Софья Павловна накинула материю на манекен и начала прихватывать то здесь, то там булавками. Не прошло и минуты, как Вера увидела наяву свое платье, придуманное, но еще не сшитое. Ахнула, посмотрела на Софью Павловну восхищенным взглядом и только сейчас вспомнила, что не спросила о цене. Узнав цену, ахнула повторно, на сей раз про себя, потому что не ожидала, что будет так дорого, но согласилась. Во-первых, потому что у Ламанова не торгуются, здесь неохотный ряд. Хочешь – соглашайся. Не хочешь – шей у тех, кто попроще. Глядишь, вместе с пошивом в четвертной уложишься. Во-вторых, замуж выходят один раз в жизни. Про себя Вера откуда-то точно знала, что это будет один единственный раз. Можно забыть о вечно своей экономии и пошиковать. Владимир удивил выбором места для торжества. Вера ожидала чего-то строго чопорного, под стать ее представлению об адвокатах, но никак не веселого, даже разгульного загородного ресторана «Эльдорадо». Слава у него была та еще. То пьяные купцы в зале подерутся, то буйный гость в потолок выстрелит, то недовольный пением в певицу графином запустит. Загородный ресторан, одним словом. Загород зачем ездит? За разгулом, подальше от глаз людских. Но Владимир заверил, что все будет хорошо, а выбор объяснил тем, что владелец Эльдорадо Илья Арефьевич Скалкин – его клиент, свой человек. Стало быть, можно рассчитывать не только на приличную скидку, но и на то, что и еда, и напитки будут высшего качества. «Я наших рестораторов хорошо знаю», – добавил Владимир. «Кто не плут, тот выжига, а из званых обедов у них принято извлекать максимум выгод. Стоит только гостям немного захмелеть, каким начинают подавать какое-нибудь пойло вместо хороших вин, рыбу с душком, мясо с прозеленью. Это называется делать дупеля. Хочется, чтобы наш праздник прошел без сучка, без задоринки». Вере тоже хотелось, чтобы без сучков и без задоринок. Единственный такой день в жизни, самый памятный. А еще она представила, как славно будет ехать из церкви в ресторан рядом с мужем, уже с мужем, через всю Москву. На самом деле не через всю. Венчаться собрались в церкви Вознесения у Никитских ворот, в Большом Вознесении, а через половину, но все равно радостно. Весна, солнце, любовь, радостные лица. В том, что день будет солнечным, сомнений не было, ведь на Пасху и на Красную Горку всегда стоит хорошая погода. Так оно и вышло, без сучков, без задоринок. Мама с бабушкой плакали. Мама искренне. А бабушка так, для проформы платочек глазам подносила. Наденька и Сонечка ликовали и откровенно завидовали тому, какая Вера красивая. После венчания ехали вдвоем на новенькой щегольской двойке. Молчали, потому что когда так хорошо, разговаривать совсем не хочется. Солнце уже не пригревало, а грело. Да так, что Вера сбросила с плеч накидку. Владимир держал ее за руку. Обручальное кольцо, к которому Вера еще не успела привыкнуть, сияло на пальце. Возле Страстного монастыря над ними вдруг закружилась белая голубка. И кружила долго-долго, пока ползли в тесноте да не в обиде помеж других повозок до старых триумфальных ворот. Может, и дольше бы кружила, да извозчик, увидев вдруг открывшееся перед ним свободное пространство, оглушительно гикнул, поднимая кнут, и спугнул птичку. Обед ничем не отличался от других застолий подобного рода. Какое-то время поначалу гости произносили тосты, желая молодым всяческих благ, а затем разбились на группы, некоторые даже пересели и заговорили о своем. Адвокаты с адвокатами, коммерсанты с коммерсантами, дамы делились не по профессиям, а по положению и возрасту. К Вере подошел Алексей, брат мужа, то есть деверь. Слово новое, привыкать надо. Переглянулся с братом, улыбнулся понимающе и сказал: «Иди уж к своим облакатам, братец, они тебя заждались. А я, Веру, постараюсь развлечь твое отсутствие». «Я бы прошлась немного», — воспользовалась случаем Вера. В Эльдорадо все было хорошим. И блюда, и убранство, и вышколенные официанты в черных фраках, и мебель, и чудный зимний сад. Только вот красивые стулья оказались неудобными. Как сядешь, вроде ничего, а минут через пять спина начинает деревенеть, и приходится то и дело ерзать. Вера не утерпела и пожаловалась на стул мужу. Владимиру было много легче уйти, потому что мужчины не носят корсетов, а без корсета сидеть всяко вольготнее, но тоже неудобно. Муж, это слово даже в уме произносить было упоительно, согласился, что стулья и впрямь неудобные, и рассказал, что всю мебель хозяину, Илье Арефьевичу, сделали на заказ, и обошлась она ему весьма недешево. Вот оно как бывает, дорого да не мило, хотя на вид стулья красивые, даже очень. Алексей увел Веру в зимний сад. Вера за все время их десятимесячного знакомства толком с Алексеем не разговаривала, и мнение о нем составила по рассказам мужа. «Я крючкотвор и немножко технарь», — говорил муж, намекая на свое увлечение автомобилями. «А вот брат мой старший — настоящий служитель муз. Он им всем служил, разве что кроме Урании, муза астрономии. Но в конце концов стал музыкальным критиком, ну и театральным заодно. Строгий у меня братец, ой, как строгий. Про него так говорят, холодный не критикует, а обухом прикладывает. Я сам его побаиваюсь немного». Говоря «сам побаиваюсь», Владимир, разумеется, шутил. Он никого и ничего не боялся, и Вере с ним было очень спокойно. Да и сам Алексей совсем не был похож на человека, который обухом прикладывает. Взгляд добрый, с губ почти не сходит легкая улыбка. Злые люди так не смотрят и так часто не улыбаются. При встречах Алексей непременно рассказывал какие-нибудь истории, анекдоты из богемной жизни. Вере нравилось не только, как он рассказывает, выразительно, ярко, но и о чем. В историях Алексея не было пошлости и грязи. Чужих тайн он не выдавал и в чужом белье не копался, рассказывал о другом. О проделках студентов консерватории, о том, как у скрипача Исаева украли прямо во время концерта ценную скрипку, а потом оказалось, что он ее сам за кулисами оставил. О том, как тот же Исаев вызвал другого скрипача на дуэль, да не обычную, а скрипичную, кто кого переиграет. Сейчас Алексей тоже рассказал забавное. Некая генеральская вдова, 45 лет от роду, пытается поступить в частную театральную школу актрисы художественного театра Софьи Халютиной. Халютина в большом затруднении. Вдова и слышать не хочет о том, что в ее возрасте поздновато начинать готовиться к сцене. Утверждает, что талант может проявиться и в старости. То грозит нажаловаться на Халютину градоначальнику, то прельщает ее тройной платой и пожертвованием 500 рублей на нужды школы. Вера похихикала, уж больно смешно, рассказывал Алексей, а сама в душе пожалела несчастную вдову. Мечтала всю жизнь о сцене, да, видно, сначала родители не пускали, а потом муж. И чего Халютина вредничает? Что, тройной оплаты за труды ей мало? Да еще 500 рублей в придачу. Открыла школу? Так учи всех желающих, а там видно будет. Другое дело, если у вдовы способностей нет. Так речь идет не о способностях, а о возрасте. «Что-то вы погрустнели, Вера», — обеспокоился Алексей, заметив тень, мелькнувшую на Верином лице. «Или устали?» «Устала немного», — поддакнула Вера. «Не станешь же так вот, к слову, рассказывать, как тебя саму из балетной школы забрали. До сих пор иногда сцена Большого театра снится Игорски в зрительном зале. И про то, как старательно растягивала пальцы, обучаясь игре на фортепиано, тоже не хотелось рассказывать. При чем тут фортепиано? При том, что, потерпев фиаско с балетом, Вера решила стать актрисой, как тетя Лена. А актрисе для карьеры непременно надо уметь петь и играть на фортепиано. И про участие в любительских спектаклях, и про то, как тетя Лена похвалила Верину Ларису бесприданницы, и про многое другое. Добрую половину из всего этого Вера еще мужу рассказать не успела. Алексей предложил посидеть в одном из свободных кабинетов при зимнем саде. К радости Веры там оказались не давешние стулья, а уютные мягкие кресла и столь же удобные диваны. И никакой публики, а то многолюдие уже начало утомлять. А официанта, который вошел следом за ними, Алексей отослал за шампанским, а затем посмотрел на Веру с каким-то странным новым выражением и сказал: «Я бы хотел поговорить с вами, Вера, об одном весьма серьезном деле. Только прежде вы должны дать мне слово, что о нашем разговоре никто не узнает, даже Владимир». Вера сильно удивилась подобному повороту событий. Сначала подумала, что Алексей станет признаваться ей в любви. А что? Случается ведь и такое. Старшая сестра Тани Тутубалиной, Вериной одноклассницы, чуть ли не из-под венца сбежала с родным братом своего жениха, гвардейским поручиком, и обвенчалась с ним где-то под Зарайском. Таня 2 месяца подчивала подруг романтическими историями про сестру. Но Алексей смотрел не так, как смотрят влюбленные или хотя бы вожделеющие. В глазах его не было никакого блеска, один только интерес. Чувствовалось, что Вера интересна ему как человек, а не как женщина. Может, он вообще не интересуется женщинами, раз не женат до сих пор. А ведь ему уже хорошо за 30. «Даю вам слово», — сказала Вера, сообразив, что слишком до неловкости затянула с ответом. «А кто бы не дал на ее месте? Любопытство — это не грех и не порок. Это страсть, которая как начнет жечь тебя изнутри, так хоть караул кричи. Тебе собирается поведать тайну. И, судя по всему, весьма важную. Возможно ли прервать разговор и уйти?» Алексей удовлетворенно кивнул, давая понять, что иного ответа он и не ждал. «Вы хотели бы послужить Отечеству, Вера? По-настоящему, всерьез. Но хочу сразу предупредить, что это может быть немного опасно!» Восхищенно выдохнула Вера, обожавшая всяческие авантюры с приключениями и зачитывавшаяся Пансоном Дютералем, популярный в то время французский писатель, мастер авантюрно-приключенческого жанра, создатель серии романов о разбойнике Рокамболе. «Оригинально!» — улыбнулся Алексей. Таинственно, да вдобавок оригинально. Вера едва не захлопала в ладоши от восторга, но смогла удержаться от столь бурного проявления чувств. Алексей сказал, что дело серьезное, значит, и вести себя следует серьезно. Несерьезным людям серьезных дел не поручают.